островам надежды, между островом из грез, существует, как и прежде, океан девичьих слез. И пока что есть на свете безответная любовь. Снова в парус дует ветер, и туда спешу я вновь. Радуга и дождь, это кутерьма. Если ты уйдешь, я сойду с ума. С мою ссору пусть летние дожди, пусть уходит грусть, ты не уходи. Спал и солнце, хай и печали, на весне не млитешь. Чайки про любовь кричали, кобьяных и сирых веш. Ты держи поти в рукаво, знаючи про біль мою. Ніжно ти сказав ласкаво, знаєш, я тебе люблю. Радуга і дощ, літа кутерьма. Часто дорыть лёс бьется в берег небес.